Глава 8. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал Бабкин. «Пойдем». Они оказались в светлой комнате с камином, выложенным изразцами. Закрыв дверь, Сергей обернулся к напарнику. «Что ты дальше собираешься делать?» «Ничего», — Илюшин пожал плечами. «Мы раскрыли дело. Молодцы. Возвращаемся в Москву». Бабкин придвинул тяжелый стул и сел, стараясь не выдавать своего волнения. «Дружище, ты чего?» Илюшин с любопытством посмотрел на него. «Все нормально?» «Нет». Он сам услышал, что голос у него сел. «Ненормально». «Что случилось?» «А ты не понимаешь. Мы не имеем права уехать, оставив все как есть. Макар, все эти люди совершили преступление. Все. Даже красильщиков». «Я, в общем-то, догадываюсь», — Илюшин притулился на краешке стола. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю? Я не предлагаю, я прямо тебе говорю. Нам придется пойти в полицию. Труп Бакшаева утоплен в пруду, а ты хочешь уехать и сделать вид, что ничего не произошло. Нам светит 308-я. Сколько там по ней? Год заключения? Два?» «Это если следователь вызовет нас для дачи показаний», — возразил Макар. «316-е! Для укрывательства мы недостаточно сделали. Ты же не предлагаешь засыпать КамАЗ щебенки в пруд Красильщикова?» Бабкин потер лоб. В голове клокотало, путалось и бурлило. «Послушай», — сказал он, собравшись с мыслями, — «есть закон. Человек, совершивший убийство, должен понести наказание». Он вновь ощутил беспомощность, как бывало с ним всегда, когда он вынужден был объяснять прописные истины. Красильщиков покушался на убийство Веры. Суд, скорее всего, признает аффект. Теперь Худяков. Он, во-первых, бежал из колонии, во-вторых, действительно убил Бакшаеву. Понимаешь ты или нет? Эти двое преступники, Макар. Ты хочешь быть их пособником? Я знаю, что они хорошие люди. Можешь мне этого не говорить. Но даже хороший человек за преступление должен быть наказан. Это правило. Не знаю, как еще тебе объяснить. На этом наша жизнь стоит, ну же, Макар!» Илюшин помолчал, барабаня пальцами по столу. «Теперь я тебе кое-что объясню». Он придвинул лежащие на краю стола тетрадь и карандаш. «Андрей Красильщиков за свое преступление получит 4 года. Иван Худяков... Про Худякова можно вообще не упоминать. По совокупности, думаю, лет 15 огребет, минимум». Макар вывел на листе 4 и 15. Свернул тетрадь в трубочку и бросил Сергею. «Ты, мой друг, на нашу систему правосудия сколько отпахал? 12 лет? 14? Может быть, ты и не видел, какие сроки дают наши суды, самые гуманные суды в мире? Может быть, ты думаешь, наша пенитенциарная система будет способствовать внутреннему перерождению Красильщикова из убийцы в порядочного члена общества? Или Худяков протянет там больше года?» Бабкин молчал. «Молчишь», — кивнул Макар. «Получается, расклад у нас, дружище, такой. В твоей системе законности и справедливости два хороших человека, которых переехал каток по имени Вера Бакшаева, отправятся на зону, и один из них там и сдохнет. Мало ему было 20 лет. Давай его еще на 15 закатаем. И матери его тоже не хватило. Добьем уж добрую Нину Ивановну. Пожила с сыном 2 года, таясь от всех и называя его чужим именем, и довольна с нее счастье». «Хватит», — не выдержал Бабкин. «А в моей системе пофигизма и жалости», — неумолимо продолжал Илюшин, «Красильщиков останется восстанавливать Камышовку. Женится на своей Маркеловой, детей родят, будут на себе тащить всю деревню, всех этих несчастных дряхлых старух, которые только и живы, что Красильщиковым. Иван Худяков доживет свои 2 лет на свободе, умрет возле матери. Так объясни мне, Серега, почему после твоей законности выжженное поле — горе и смерть, а после моего пофигизма — жизнь и радость, а? Давай, я тебя внимательно слушаю». Бабкин вскочил. А труп Бакшаевой в пруду не помешает твоим счастливым людям радоваться, нет?» «Не мое дело», — отрезал Макар. «Помешает, так вытащат и перезахоронят. Худякова за могилкой будет ухаживать. Привычное для нее занятие». Бабкин побагровел. «Вся твоя система якобы милосердия сводится к тому, что хорошие люди в тюрьме сидеть не должны». «Не должны, если они 20 лет уже отсидели». «Он сбежал», — рявкнул Бабкин. «И правильно сделал», — повысил голос Макар. Дверь приоткрылась, за ней мелькнуло чье-то испуганное лицо. «Явятся с повинной, им всем дадут небольшие сроки». «Если с судьей повезет», — парировал Илюшин. «Ты ручаешься, что повезет? А если попадется упырь в мантии? На одного Ивана Худякова пришлись две судебные ошибки. Кто даст гарантию, что третьей не будет? Ты? Я не дам. И ты не дашь, если у тебя есть совесть». «Вот только к совести моей взывать не надо». «А к чему мне еще взывать?» — зло спросил Илюшин. «Не я, а ты хочешь отправить этих бедолаг под карающий пресс нашего правосудия. Потому что существует закон. Внутри меня существует закон. Мой внутренний. Он мне подсказывает, что красильщиков за свою попытку убийства достаточно пострадал. А про Худякова и говорить нечего. Он уже отсидел за...» Илюшин запнулся. «Вот именно», — устало сказал Сергей. «Он отсидел за убийство, которого не совершал, а теперь на самом деле убил. Да, негодного человека, дрянного, но ведь убил же, Макар. И ты считаешь, что за это он должен пойти под суд?» «Я считаю, что никого нельзя убивать безнаказанно». Он вновь опустился на стул, провел ладонью по вспотевшему лбу. «Я не могу рассуждать так, как ты», — после долгого молчания сказал он тихо. «Прости, Макар, не могу. Для меня твоя логика, она опасная. Она о том, что ты ставишь себя выше закона». «Ядрить твою налево». «Ну, конечно, ставлю. Любой нормальный человек свои интересы ставит выше каких-то там условных норм». «Ну, значит, я ненормальный человек». Илюшин перевел дух. «Дружище», — проникновенно заговорил он, «ведь мы с тобой, в конце концов, только частные лица, не полицейские, не следователи. Имеем мы возможность руководствоваться своими частными представлениями о справедливости или нет?» Бабкин покачал головой. «В том-то все и дело. Я мент, Макар». Он неловко усмехнулся, как бы удивляясь самому себе. «Всю жизнь им был. Помнишь, ты меня высмеял? Как ты придумал? Про генно-модифицированного?» «Я же пошутил, Серега», — быстро сказал Илюшин. «Глупо, идиотски пошутил». «Ты был прав. Я тогда обиделся. Наверное, потому и обиделся, что все на самом деле именно так и есть, с кристаллической решеткой». «Слушай, ну какая еще кристаллическая решетка?» — Макар умоляюще сложил руки. «Я ее выдумал для красного словца. У меня двояк по химии был всю жизнь. Меня в 8 классе на 2-й год из-за этого оставляли». Бабкин негромко засмеялся. «Ты школу закончил экстерном». «Откуда ты знаешь? Ты мне сам проболтался пару лет назад». «Черт», — пробормотал Макар. «Черт, доверился тебе в минуту слабости. Теперь жалею». Они замолчали. Солнце заходящими лучами подсветило комнату мягким золотистым светом. Дверь приоткрылась. «Можно?» — протиснулся Красильщиков. «Извините меня, вы так кричали, все было слышно. Можно я вмешаюсь? У вас нет предмета спора, честное слово. Я пойду в полицию». «Не надо», — попросил Макар. «Андрей Михайлович, черт с вами, раз вы такой принципиальный, но вы же Худякова под монастырь подведете. Если вы не собираетесь брать убийство на себя, вам придется рассказать, как умерла Бакшаева». «Пущай рассказывает!» В дверном проеме выросла темная худая фигура. Иван прислонился к косяку. «А ты куда денешься?» — спросил Макар. «Опять в бега?» «Не», — Иван коротко мотнул головой. «Отбегался. Здесь останусь. Мне бы только Надежду уговорить, чтобы рассказала правду. Чтобы не думали плохого. Не обо мне, о матери». За ним виднелись молчаливые Нина Ивановна и Маркелова. «Вы идиоты!» — с безмерной горечью сказал Илюшин. «Упертые бараны! Бакшаева никогда в жизни не скажет правду. Она панически боится Возняка». «Так, все!» — Бабкин поднялся. «Вы извините, но мне нужно проветрить голову. Скоро вернусь». Все посторонились. В прихожей он накинул куртку и вышел, жмурясь на крыльцо. Илюшин никогда не узнал, что спас от гибели Татьяну Маркелову. Через 5 минут после того, как он уговорил ее отправиться вместе с ним к Красильщикову, во двор Маркеловых огородами прокрался Петр Возняк. За спиной у него висело охотничье ружье его отца. Он толкнул незапертую дверь, вошел в дом и огляделся. «Где баба?» Григорий ничего не сказал про нее. А ведь она тоже знает, кто поджигал Бакшаевых. Но Петр умный, очень умный. Он сам догадался. Позвал он. Искать не хотелось. Пусть выйдет сама. «Иди, чего покажу?» «Конфетку дашь?» Тоненько ответил он сам себе, подражая женскому голосу. «Может, и дам». «Не хочу». «Но гляди, другой раз не позову. А хош... кое-чего другого дам». «Хочу». «Ах ты!» Он стоял в пустом доме и разговаривал сам с собой, передразнивая отсутствующую хозяйку. Понемногу этот диалог наполнился непристойностями, вызвавшими на губах Петра слабую улыбку. Но солнечные лучи царапнули стену, и Возняк пришел в себя. «Нужно помочь отцу. Сначала те двое, потом баба». Дом Маркеловой был выбран им еще из-за удачное расположение. Из окна чердака просматривался, как на ладони, весь участок перед теремом Красильщикова. Он открыл створку чердачного окна, установил карабин с упором на подоконник и опустился на одно колено. Немного мешали низко скользящие лучи. «Танька ушла, солнце вышло!» Он засмеялся в тишине пустой комнаты. «Хорошо, пошутил». В прицел попала конура, кривоногий пес, бегавший по двору. Петр не любил собак. Он представил, как хорошо было бы всадить пулю в этого кривоногого, в брюхо, чтобы повизжал. Пожалуй, после, когда он закончит с делами. Ему самому нравилось вспоминать про пожар. Больше всего в городе Петру не хватало огня, живого пламени. Он покупал спички для камина и чиркал ими, сжигая сотнями. Целиком до обгорелых черных головок. Но это все, конечно, было не то. А тогда, в 91-м, все получилось так, как он хотел. Ух, как пылало! Горячо, горячо! И человечки вокруг мельтешат, суетятся. Сам он не суетился. Стоял в стороне, сложив руки на груди, неосознанно подчеркивая, как сильно отличается от них. По спине бежали мурашки при мысли о том, что эта разбушевавшаяся стихия вызвана им. Грандиозность пожара бросала отсвет величия и на него, Петьку Возняка. Жаль, никому нельзя было сказать. Отец запретил, пригрозив, что иначе убьет. Он бы не возражал, если бы о его поступке узнали все. «Кто таков Петр Возняк? Что о нем думают в Камышовке?» «Ничего не думает. Он — ничтожество. Ни одна живая душа не вспоминает его, кроме бати. Но если им рассказать, они поразятся, поймут, как сильно его недооценивали. Может, поэтому он и продолжал цепляться за веру, единственного свидетеля, знавшего о его свершении. Верка, Верка...» Когда Петр уже в ночи, добравшись до деревни, пришел к дому Бакшаевых и обнаружил, что машина стоит под навесом, а самой Веры нет дома, он обрадовался. Отцу можно врать сколько угодно, но самому себе к чему? Его охватила не ярость, не ревность, а счастливое возбуждение. Наконец-то! Наконец-то снова будет огонь! Он чувствовал, что имеет на это моральное право. Она ему изменяет. Сам Бог велел сжечь ее избу. Но в этот раз он делал все в спешке. И вышло плохо. Ожидая, что неудачливого поджигателя станут искать, Петр сбежал в лес и даже отцу боялся показываться на глаза, лишь по вечерам выходя из леса, как дикий зверь к жилью, и забирая еду, которую Григорий оставлял для него за баней. «Эх, батя, батя!» На дороге, ведущей от терема, показалась высокая фигура. Петр прильнул к окуляру прицела. «Вот он, гнида! Второй прибежит, снимем и его! Дышать ровно, глубоко дышать! Задержать дыхание перед выстрелом на 4 секунды! 3, 2, 1...» «Вы что, в самом деле решили идти с повинной?» — спросил Илюшин, когда Сергей ушел. Красильщиков вздохнул. «Макар, по-другому не получится. Ваш друг прав. У меня в пруду лежит тело убитой женщины. Думаете, я смогу спокойно спать, зная об этом?» «Врешь ты все», — подал голос Иван Худяков. «Поди станину жалеешь. Хорошая станина, резная. Вытащить бы ее и приспособить заново». «А вот с Бакшаевой так не получится», — не удержался Макар. «Зря я ее убил», — сказал Худяков. «Надо было дать ей по морде и снова в бега. Правда, устал я бегать. 2 года в Москве бомжевал, считая, и не жил, а гнил. Да и тут». «Вытащите тело ночью», — проникновенно сказал Илюшин. «Заранее выкопайте могилу в лесу, заверните в полиэтилен, отвезите туда на машине и забросайте землей. А потом живите дальше, хоть отмаливайте грехи, хоть заглаживайте благотворительностью. Зачем вам обязательно нужно пострадать и публично покаяться? Это что, национальная русская черта? Или вам так опостылила Камышовка, что в тюрьме будет лучше? Так и скажите честно, это я пойму. Мне самому тут у вас не особо». Татьяна положила ладонь ему на рукав, и Макар осекся. Они смотрели на него все 4. Нина Ивановна, Маркелова, ухмыляющийся Иван и Красильщиков с понимающими собачьими глазами. И лица у них были такие, будто они знают что-то, чего не знает он. «Ничего, ничего», — сказала Худякова, словно успокаивая его. «Дай бог, жизнь будет». «У кого?» — тихо спросил Макар. «Опомнитесь, не будет у вас никакой жизни. Иван, ты-то хоть не сходи с ума. Вещи собери и уезжай. Ты же знаешь, никто из нас тебя не выдаст». Иван снисходительно улыбнулся ему, и вновь из обтрепавшейся оболочки выглянул молодой парень с веселыми глазами. «Сам беги, марафонец хренов. А твой Серега дело говорит». «Убью Бабкина», — пробормотал Илюшин. В следующую секунду ударил выстрел. Все вздрогнули. Короткую ошеломленную тишину прорезал женский крик. Никогда прежде Красильщиков не видел, чтобы человек так стремительно бледнел. Илюшин встал, лицо его было совершенно белым. Он сделал 2 нетвердых шага, хрипло сказал «Серега» и кинулся наружу. Когда Нина Ивановна, Татьяна, Худяков и Красильщиков, запыхавшись, прибежали к дороге, там уже собралась небольшая толпа. Люди расступились, и стало видно, что возле лежащего ничком тела на коленях стоит Илюшин. Худякова перекрестилась. «Господи!» — пробормотала она. «Господи, не допусти!» «Я иду! Вдруг как бахнет, а он упал!» — плаксиво говорила женщина. «Шел и упал! Даже не крикнул! Что ж это творится? Кто его так?» «Искать будут!» «А точно мертвый?» «Точно, точно! Уже проверили!» «Вон этот, белобрысый! Пульса, говорит, нету!» «За что же его так? Ох, за что же?» «Видать, было за что!» «Стрелял-то кто, бабоньки? Кто ж тебе скажет? Не знаем!» «Вон оттуда стреляли!» — сказал громкий басовитый голос. Услышав его, Нина Ивановна перекрестилась снова. «Из Маркеловского дома! Там и окно распахнуто! Слышь, Макар!» «Макар, ты полицию вызвал?» «Как я тебе ее вызову?» — огрызнулся Макар. «В этой дыре телефон мой не ловит. Сам позвони». «Едут они уже», — подсказали из толпы. Красильщиков протиснулся мимо односельчан и сел на корточки рядом с Илюшиным. «Снайперский выстрел», — сказал за их спинами Сергей Бабкин, рассматривая пулевое отверстие во лбу убитого. Григорий Возняк лежал щекой в песке, удивленно глядя перед собой. Капюшон темно-синей куртки свалился с головы, когда он упал. «А ты где был, когда стреляли?» — не оборачиваясь, спросил Илюшин. Бабкин смутился. «У Капитолины. Пришел выпросить связку грибов, а тут пальба». «Тебе лишь бы жрать», — удрученно сказал Макар. Он поднялся, взглянул на Бабкина, хотел посоветовать, чтобы тот поставил свечку за здоровье человека, продавшего ему эту куртку. Но в последний момент удержался. «Ты чего, Макар? Все нормально?» Бабкин с беспокойством вглядывался в его лицо. Илюшин помолчал. «На меня тоже возьми грибов», — сказал он наконец. «Лучше всего подосиновиков».